Томп. Через 4 года после дня А. Сегодня я решил переселиться к маме. По правде говоря, у меня нет выбора. На днях мне позвонила мадам Масси, наша старая соседка, которая приглядывала за нами, когда мы были маленькими, и сказала, что дела у мамы совсем не хороши. Она все чаще кричит, особенно по ночам, ломает вещи, выбрасывает в окна бутылки и другие предметы, и даже если раньше ее маму любил весь квартал, то теперь пошли всякие разговоры, поговаривают о том, что надо вызвать полицию или пожарных, чтобы они ее успокоили или отвезли куда следует. Приступы безумия повторяются у нее все чаще и чаще. Она набрасывается на меня с ругательствами, сердится, потом успокаивается и становится почти нормальной. Но по ночам ей явно хуже. Так что, думаю, за ней кто-то должен присматривать. А кто это может быть, если не я? Я поговорил об этом с Робером, которого она месяц назад обозвала тряпкой и мудозвоном. На прошлой неделе заявила, что он рохля, и у него яйца всмятку. Вот уж не знаю, что она имеет против его причиндалов. И Жюльет. И они оба согласились, что за мамой нужен присмотр. С другой стороны, они думают, особенно Жюльет, что этим должен заниматься не я, что у них достаточно средств, чтобы заплатить кому-нибудь, кто этим займется, что я и так сижу там целыми днями, это уже очень много, так что надо нанять ночную сиделку. Нанять кого-то? Для присмотра? За нашей мамой? Чужого человека, который ничего о ней не знает, который, возможно, будет плохо с ней обращаться, обворует ее. Подобные истории слышишь каждый день. Нет, нет, это должен делать я. И потом, это будет, по крайней мере, практичнее. Мне уже осточертело мотаться туда-сюда, возвращаться к себе, только чтобы принять душ и лечь спать. А так у меня в жизни появится хоть какая-то стабильность. Маме, конечно, пришлось соврать. Жюльет наотрез отказалась участвовать в моем сценарии, так что пришлось поработать Роберу. Он сказал, что медбрата наняли на полный рабочий день, и он теперь будет жить у нее, чтобы ухаживать за ней наилучшим образом. Она так привыкла видеть меня ежедневно, что почти никак на это не отреагировала. Интересно, как это укладывается у нее в голове? Какой-то тип все время торчит тут в доме, называет ее мамой, теперь и вовсе переселяется к ней, и это ничуть ее не шокирует, как будто она над этим не задумывалась, как будто она вообще больше не задумывается. Выложив маме придуманную нами ложь, Робер помог мне перевести кое-какие вещи, которые я хотел взять с собой. Главным образом одежду и мой большой телевизор. Я вдруг осознал, что хотя квартира у меня и большая, вещей в ней сущности совсем немного, особенно после того, как Эмма увезла с собой многочисленные кухонные электроприборы, которые покупала, пока жила здесь. «Отлично. Ты не хочешь, чтобы мы платили пополам за квартиру. Тогда я возьму на себя ее оборудование. У тебя же совершенно ничего нет, кроме микроволновки». Она, конечно, как всегда, немного преувеличивала. Для начала у меня был телевизор, ну и еще кое-что. Странно снова оказаться в своей прежней комнате. Я довольно долго прожил с родителями, лет до 27. Я мог бы уйти от них гораздо раньше, но мне было хорошо с ними, и я не спешил начинать самостоятельную жизнь. Жюльет вылетела из родного гнезда задолго до меня. Я поставил телевизор на тумбочку напротив кровати в надежде, что она выдержит его вес, развесил одежду в шкафу. Это долгое дело — развешивать тряпки по плечикам, особенно рубашки, на каждой из которых надо застегнуть хотя бы одну верхнюю пуговичку, и оно быстро надоедает, тем более, когда за спиной у тебя стоит мама и говорит: «Дочка сказала, что от вас ушла подружка. Анна, да? Она обманывала вас, так ведь? Ох уж эти девицы легкого поведения!» А ты отвечаешь, что это произошло уже довольно давно, и что ее звали не Анна, а Эмма, что она наша родственница и вроде бы вовсе не девица легкого поведения. Эмма, которую я считал не подружкой, а своей будущей женой. Эмма, которая, уходя, унесла с собой кусок моего вдохновения, как папа. С тех пор, как их нет рядом, внутри у меня стало пусто. Мне нечего больше сказать, нечего рассказать, нечего сочинить. А ведь тогда, 3 года назад, мне казалось, что я полон идей. Мне приходилось чуть ли не выбирать, жертвовать какими-то книжками, потому что я прекрасно знал, что не успею их все написать. И отлично помню тогдашние замыслы. Но сегодня они уже ничего для меня не значат. Эти истории потеряли для меня всякий интерес. Я не способен ничего из них сделать. В конечном счете я не знаю, существует ли оно вообще, вдохновение, или это только желание. Когда все было расставлено и разложено по местам, не бог весть что в сущности, Робер ушел, а я лег на кровать, чтобы опробовать матрас. Моя кровать, моя комната. Как странно в моем возрасте говорить о своей комнате, когда остальные комнаты тебе не принадлежат. В этом есть нечто инфантильное, даже если моя комната уже давно не похожа на детскую. Отделка за 10 лет почти не изменилась. Мама только добавила несколько своих безделушек, да повесила занавески поярче. Покрывала на кровати в черно-белую клетку, кажется, то же, что и прежде. Я лежу несколько минут, а потом иду в гостиную к маме. Мне хочется побыть одному. Не знаю почему. Ностальгия? Желание почувствовать себя таким, каким я был 10 лет назад, когда был счастлив в этой самой комнате? Друзья мне часто говорили в ту пору: «Том, послушай, ты работаешь, как все. Так заведи себе квартиру и живи тоже, как все. Ну что ты застрял у папы и мамы?» Раньше я не знал, как ответить на этот вопрос. Теперь знаю. Я пользовался присутствием своих родителей, их дружбой и любовью, и был прав, 1000 раз прав. Я копил воспоминания, которых у меня иначе просто не было бы, и я никогда не смог бы наверстать упущенное. Есть 10 000 цитат о безвозвратно уходящем времени, которые нельзя догнать. Поэты писали целые оды. Философы формулировали законы, певцы облекали все это в незабываемые мелодии. Но что говорить о времени? Ведь оно не существует. Время — это вычислительный элемент, придуманный несколькими физиками. Для нас же остальных никакого времени нет. Есть только приближающаяся смерть, и пока она не наступила, надо собирать, копить воспоминания. Сокровища, которых у нас никому не отнять. Оставаясь все эти годы рядом с родителями, я скопил множество прекрасных воспоминаний. Это мое богатство. А вот у мамы ее воспоминания все же отняли. Ее обобрал Альцгеймер. Ублюдок. Я лежу на кровати и предаюсь воспоминаниям. Но что меня ждет впереди, мне неизвестно.